Глава 38. Шефатия, сын Маттана, Гидалия, сын Пашхура, и Гухал, сын Шелемии, и Пашхур, сын Малки, слышали, как Иеремия говорил всему народу такие слова. «Так говорит Господь. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча, от голода и мора. Кто выйдет к халдеям, тот останется жив, жизнь не будет ему наградой, будет он жить. Так говорит Господь. Этот город будет отдан войску царя Вавилонского. Царь захватит город». Вельможи сказали царю: «Надо убить этого человека, ибо он, говоря такие слова, ослабляет воинов, оставшихся в городе, и весь народ. Не добра он желает народу, а только зла». Царь Сидекия сказал: «Он в ваших руках, ведь царь перед вами бессилен». Иеремию схватили и бросили в яму для воды. Эта яма на дворе стражи принадлежала царскому сыну Малки. Иеремию спустили туда на веревках. В яме тогда не было воды, а только жидкая грязь, и в эту грязь Иеремия погрузился. Эвдемелех, кушит, евнух при царском дворце, услыхал, что Иеремию бросили в яму. Царь в это время сидел у Вениаминовых ворот. Эвдемелех вышел из царского дворца и сказал царю: «Владыка мой царь, то, что сделали эти люди с пророком Иеремией, злодейство. Они бросили его в яму, и он умрет там от голода, ведь в городе нет уже хлеба». Царь приказал Эвдемелеху кушиту: «Возьми отсюда 30 человек и подними пророка Иеремию из ямы, пока он не умер». Эвдемелех взял с собой людей и пришел в царский дворец в кладовой одежды. Он забрал оттуда старые тряпки и изношенную одежду и спустил все это на веревках в яму к Иеремии. Эвдемелех кушит сказал Иеремии: «Обвяжи себя веревкой под мышками, а под веревку положи старые тряпки и изношенную одежду». Иеремия так и сделал. Стали поднимать Иеремию на веревках и вытащили его из ямы. И остался Иеремия на дворе стражи. Царь Сидекия послал за ним. Привели пророка Иеремию к третьему входу храма Господа, и там царь сказал Иеремии: «Я спрошу у тебя, а ты ничего от меня не скрывай». Иеремия ответил Сидекии: «Если я скажу тебе, разве ты не предашь меня смерти? Если посоветую, ты меня не послушаешь». Царь Сидекия тайно поклялся Иеремии: «Жив Господь, который дал нам жизнь! Я не предам тебе смерти и не отдам в руки тех, кто жаждет твоей смерти». И сказал Иеремия Сидекии: «Так говорит Господь, Бог воинств, Бог Израиля. Если ты выйдешь к военачальникам царя Вавилонского, ты спасешь свою жизнь, и город этот не будет сожжен огнем. Ты останешься жив вместе со всем своим домом. Если же не выйдешь к военачальникам царя Вавилонского, этот город будет отдан халдеям, они сожгут его огнем, и сам ты не спасешься от их рук». Царь Сидекия ответил Иеремии: «Я боюсь иудеев, которые перебежали к халдеям. Если меня выдадут им, они надо мной надругаются». Иеремия сказал: «Не выдадут. Повинуйся словам Господа, которые я возвещаю тебе, и будешь ты благополучен, спасешь свою жизнь. Если же ты откажешься выйти из города, то слушай, какое видение явил мне Господь. Вот, всех жен, оставшихся во дворце царя Иудеи, уводят к военачальникам царя Вавилонского, и говорят эти женщины: подстрекали тебя, убедили друзья твои, а когда увяз ты в трясине, они бежали. Всех твоих жен и сыновей уведут к халдеям, и сам ты не спасешься от рук халдеев, будешь схвачен царем Вавилона, а город этот будет сожжен огнем». Сидекия сказал Иеремии: «Пусть никто не узнает об этом, и тогда ты останешься жив. Если вельможи прослышат, что я говорил с тобою, придут к тебе и скажут: расскажи-ка, что ты сказал царю и что царь сказал тебе, ничего от нас не скрывай, иначе мы убьем тебя. Ответь им: я умолял царя не возвращать меня в дом Иоаннафана на верную смерть. и пришли к Иеремии вельможи, стали его расспрашивать. Иеремия ответил им так, как велел царь. И вельможи больше ни о чем его не спросили, ведь никто не знал, о чем был тот разговор. Иеремия оставался на дворе стражи до того дня, когда Иерусалим был взят. И вот Иерусалим был взят.